вещи пропавших девушек. Кинолог дал понюхать их немецкой овчарке. Собака тотчас кинулась к мольберту и залаяла на портрет, накрытый простыней. Ошеломленный кинолог запротестовал. Собака не способна связать запах с изображением. Разве только запах девушки присутствует на картине. Дельфина потребовала сделать соскоб с Красного океана, из которого выходила Сесиль Мазену. Результат анализа не оставил сомнений. Никаких следов крови. «Фигня какая-то у меня с твоим художником», — сказала, вернувшись, Шарли. «Что-то вроде помех. Волны от него, что ли, идут от этого типа. Хочу сосредоточиться и все время натыкаюсь на него, как будто он уже умер». Дельфина поставила стакан. Ноющая боль сжимала виски. Наверное, от джина с тоником или от чего-то другого. Всю вторую половину дня она проработала с делом об уклонении от уплаты налогов, а ей в последнее время все труднее было отрываться от досье Элиаса. Казалось, будто жертвы корят ее за невнимание к ним. Шарли выслушала ее и покачала головой, успокаивая. Нет, она не ощущала ни мольбы об отмщении, ни зова страждущей души. А эти девушки не могли, ну не знаю, вдруг им зачем-то понадобилось, чтобы их считали умершими. Я копала и в этом направлении, Шарли, а как же? Блестящая студентка на пороге магистратуры, топ-модель на расхват у лучших торговых марок, табун дружков у одной, богатый пожилой любовник у другой. Нет, поверь мне, кроме признания Ляса, все версии тупиковые. Ладно, я пойду. Куда же ты? Тебя ведь никто не ждет, правда? Я могу приготовить чили. Нет, я должна вернуться во дворец правосудия. Надо еще поработать. Найди себе другого мужика, ты красивая. Только не следишь за собой, а так красивая. Ты уж аккуратней с картиной, ладно? Никому о ней не говори и прячь в шкаф, чтобы кот не добрался. Завтра вечером я ее заберу. А почему на обеих картинах голуби? Дельфина надела плащ и поморщилась от острой боли, пронзившей голову. Он говорит, что голубь у него вместо подписи, уклончиво ответила она. И словно эхо услышала ответ Джеффа, когда она спросила его об этом на первом допросе. В ритуалах вуду душа каждого человека связана с определенным животным. Моя странствует ночной порой в образе голубя. Он летит, куда его зовут. В безоблачном ночном небе луна из оранжевой стала белой. Джефф дописывал лицо дельфины на стене своей камеры. Во дворце правосудия дельфина составляла отчет о ходе следствия под взглядом Ребекки Уэллс, пленницы ржавчины на циферблате часов. Шарли в своем коттедже силилась сосредоточиться на голубе над головой студентки, выходящей из Красного океана. Джефф приступил к глазам. У дельфины расплылись перед глазами буквы. Шарли встала и походкой сомнамбулы приблизилась к железному листу, словно хотела войти в картину. В голове у нее раздался шелест крыльев, воркование голубя, эхом отзывающееся под сводом, далекие звуки хорала. Джефф занялся правым глазом, обмакнул кисть в зеленую краску, чтобы усилить выразительность взгляда. Дельфина провела свой отчет. Шарли увидела художника наверху стремянки среди голубей, которые кружили под куполом, влетая и вылетая через высокие окна без витражей. Джефф закончил глаз. Дельфина почувствовала, что ее засасывает взгляд Ребекки Уэллс. «Я не помешал?» «Проезжал по бульвару, увидел свет в твоем окне». Дельфина медленно выбралась из картины и увидела в дверях Пьера Анселена с фирменным пакетом в руках. Из пакета торчало горлышко бутылки шампанского. Она уставилась на него, точно на незнакомца, смутно о чем-то напоминающего. «Твое свидание, стало быть, отменилось», — насмешливо констатировал адвокат, входя. Он поставил пакет среди бумаг, обошел стол и оказался за креслом дельфины. Таня шевельнулась. Он начал массировать ей плечи, она не противилась. Через минуту-другую, почувствовав, что она расслабилась, он шепнул. Все-таки нам неплохо было вместе, правда?»